Глава 23. В последующие дни Холт не раз укорял себя за то, что забыл об одной немаловажной детали и не предупредил своего молодого ученика о возможной опасности. Он же должен был догадаться, повторял он себе, осуждая себя за свою невнимательность. Об этом должен был догадаться любой сообразительный человек, немало лет проживший в замке под названием Редмонд, то есть Красная гора. Он назывался так из-за красного оттенка скалы, в которой была высечена одна из его стен. Особенно этот оттенок был заметен при вечернем свете. Скала, по большей части, состояла из так называемого «железняка», содержащего необычно большое количество железной руды. Холт знал, что Уилл направляется в сторону Красных холмов, и он должен был построить логическую цепочку: «железняк», «Красная гора», «железная руда», «Красные холмы». Холмы эти, по сути, представляли собой обширное месторождение железа, настолько богатое, что оно местами выходило на поверхность широкими жилами. Красновато-рыжий оттенок холмы приобрели благодаря ржавчине. Именно здесь, по большей части, аридийцы добывали железо для своих нужд, поскольку добывать его было легко, не надо было рыть шахты и пользоваться сложным снаряжением. Но аридийцы ничего не знали о компасе, секрет которого так строго хранили рейнджеры. Поэтому Селетен не мог знать о том, что железо, воздействуя на намагниченную стрелку, путает показания прибора, затруднив тем самым ориентирование. Оба человека обладали всеми необходимыми знаниями, чтобы предвидеть подобную опасность, но ни один из них не догадался о ней, потому и ничего не сказал. Уилл бы и сам понял, что происходит, если бы он всю дорогу не сводил глаз со стрелки. В таком случае он бы увидел, что время от времени стрелка срывается со своего места и бешено пляшет по кругу, но его не так учили прокладывать себе путь по незнакомой местности. В конце концов, нельзя же ехать по потенциально опасной территории, не сводя глаз с какой-то коробочки. Поэтому Уилл лишь время от времени останавливал коня, вынимал компас, поднимал его на уровень глаз и ждал, пока остановится стрелка. Потом он вращал внешнюю кромку с делениями так, чтобы отметка «С» на ней совпала со острием стрелки. Не поворачивая прибор, юноша смотрел сквозь прорезь на отметку «СВ» и старался найти вдали, километрах в 5-10, какой-нибудь примечательный ориентир, к которому и отправлялся. Добравшись до ориентира, он повторял процесс и добирался до очередного ориентира. То, что так он на самом деле уклоняется все дальше и дальше к востоку, ускользало от внимания Уилла. В Орлуине он давно бы сориентировался по солнцу, но здесь, на далеком юге, его бдительность притупляла мысль о том, что солнце должно вести себя как-то по-другому. Он доверял компасу, как его и учили. И чем дольше Уилл ехал, тем, разумеется, дальше отдалялся от первоначального направления. После того, как юноша проехал Красные холмы, проблема, конечно, исчезла сама собой, и стрелка снова показывала на настоящий север. Но к тому времени, от того места, где он, по его мнению, должен был находиться, его уже отделяли многие километры. В разгар дня он несколько часов отдохнул, как его и учил Селетен. Правда, деревьев поблизости не было, а невысокие чахлые кустарники вряд ли могли бы спасти от палящего солнца, стоявшего почти прямо над головой. Поэтому Уилл установил одноместную палатку, забравшись в нее и оставив оба полога открытыми, чтобы через нее проходил воздух. Хотя, конечно, в полдень в пустыне никакого движения воздуха не наблюдалось. Стреле же пришлось стоять под открытым небом на самой жаре, но конь привык к этому. Для того аридийцы и вывели эту выносливую породу лошадей. Сев, скрестив ноги, Уилл развернул карту Селетена и изучил ее, пожалуй, в десятый раз за день. Отметив пальцем начало своего пути, Он провел линию на северо-восток через красные холмы к пустынной равнине, на которой находился сейчас. Оценив пройденное расстояние, юноша выбрал точку на карте. — Должно быть, это где-то вот здесь, — пробормотал он и нахмурился, снова рассматривая свой предполагаемый маршрут. Если карта не врала, поздним утром он должен был проехать заметный ориентир — большой холм с плоской вершиной к востоку от маршрута. Но Уилл не видел этого холма. Насколько он мог припомнить, он видел нечто подобное примерно час тому назад, но размытым от поднимавшегося волнами жаркого воздуха, и находился этот холм к западу. Неужели он настолько сбился с курса? Уилл покачал головой. Он так тщательно сверялся с направлением и выбирал самые заметные детали. То, что он мог ошибиться на несколько сотен метров, еще допустимо. Ну, на полкилометра. Но за все его уроки ориентирования он еще ни разу не ошибался настолько сильно. Холм с плоской вершиной, который он, как ему показалось, видел вдали, сейчас должен находиться в 5-6 километрах к западу. Уилл задумчиво пощелкал пальцами по карте. Конечно, в пустыне может находиться не один такой холм. Скорее всего, их несколько. Возможно, тот, что отметил Селитен, со временем разрушился от ветра и непогоды, утратив свои характерные черты. Уилл сложил и спрятал карту. «Наверное, так и есть», — убеждал он себя. «Он просто упустил из виду холм. Далее ему предстояло увидеть другие ориентиры, стоящие друг на друге камни и ряд круглых скал с пещерами у подножий. Нужно просто не терять бдительности и внимательнее смотреть по сторонам». Несколько последующих часов Уилл провел в палатке, страдая от одуряющей жары. Каким образом ее переносит лошадь снаружи, было выше его понимания. Между тем животное лежало возле невысокого кустика, время от времени издавая едва слышные жалобные стоны. Специально обученный конь уткнулся мордой в самые корни, пользуясь скудной тенью от тщедушных веток, чтобы защитить самые чувствительные участки своей шкуры вокруг глаз и рта. Солнце миновало зенит и начало спускаться к восточному краю пустыни. Уилл выполз из палатки, чувствуя себя совершенно измотанным и нисколько не отдохнувшим. Заодно он вынул два бурдюка с водой. Если бы он оставил их на солнце, то вода в них разогрелась бы настолько, что до них нельзя было бы дотронуться. Кроме того, она испарялась бы через кожу бурдюка, так как та все равно не была до конца водонепроницаемой. К сидельному тюку было привязано также складное кожаное ведро, которое Уилл отвязал и расправил. Услышав скрип, конь потряс ушами и попытался подняться на ноги. Отряхнувшись от песка, он спокойно подошел к Уиллу, наливавшему воду в ведро из бурдюка. Уилла поразило, с каким смирением конь стоял и ждал, пока человек закончит свое дело, не пытаясь даже ткнуться мордой в ведро, прежде чем Уилл не поднес воду к самому его рту. Пока конь с шумом хлебал воду из ведра, Уилл поймал себя на том, что сам в нетерпении облизывает губы. Во рту у него пересохло, язык с трудом шевелился, словно обмазанный клеем, но его учили сначала заботиться о своем коне, и потому он ждал, пока тот напьется. Только потом юноша поднес ведро к своим губам, сделал долгий глоток, подержал воду во рту, прополоскал ей рот и позволил медленной струйкой стечь вниз по горлу. Вода была горячей, с горьковато-кожаным привкусом, но сейчас она показалась Уиллу настоящим нектаром. Подумав о том, что было бы неплохо сделать еще один глоток, юноша, покачав головой, заткнул горлышко бурдюка пробкой. Его снова поразила покорность коня, который, отпив положенное, отошел на несколько шагов в сторону. Любая другая лошадь на его месте, в том числе и тигай, стали бы требовать добавки. «Аридейская подготовка», — снова подумал Уилл. Доставая из сидельных сумок мешок с зерном и насыпая зерно в ведро, он думал о том, где сейчас Тигай и в безопасности ли он. В задумчивости Уилл поставил ведро перед стрелой и прислушивался к его мерному пережевыванию. В сумке оставалось немного фиников с лепешкой. Хлеб зачерствел, а финики высохли, но Уилл все равно поел. Голода он не ощущал, объясняя это страшной жарой. Тем не менее, подкрепиться следовало. Оценив высоту солнца над горизонтом, Уилл решил, что у него в запасе еще около часа, прежде чем нужно будет разбивать лагерь. Его тень уже вытянулась и забавно плясала по неровному песку. Селитен начинал и заканчивал дневные переходы в полной темноте. Но ридийцам не нужно было ориентироваться по компасу и по ориентирам на местности, так что они могли передвигаться и без света. А вот Уиллу нужно было хорошенько осматриваться по сторонам, чтобы не пропустить указанные на карте ориентиры. Он же не хочет сбиться с пути, правда? Надев седло на стрелу, юноша аккуратно упаковал палатку, одеяло и остальное снаряжение и прикрепил его позади седла. — Ну что ж, поездим еще с часок, — сказал он вслух. Эта новость нисколько не обрадовала и не расстроила лошадь. Она стояла смирно, позволив Уиллу легко вспрыгнуть в седло. Усевшись, он снова достал компас и настроил его. Неплохим ориентиром мог бы послужить соляной столб метров трех высотой, блестевший в лучах заходящего солнца. Цокнув, Уилл направил стрелу в выбранном направлении. По мере того, как солнце опускалось все ниже, детали местности на западе становились менее освещенными и заметными. Уиллу показалось, что он увидел ряд скал, хотя они выглядели не такими уж высокими, скорее, края возвышенности. И отсюда непонятно, есть ли у их подножий скалы, как показано на карте. Края возвышенности освещало солнце, но в остальном она тонула в тени, и отсюда нельзя было разглядеть ее в подробностях. Уилл решил, что это те самые отмеченные на карте скалы. И, возможно, в них действительно есть пещеры. «Обязано быть», — повторял он себе. Но опять же его ни на минуту не отпускало сомнение. Огромный красный шар солнца уже висел над самым горизонтом, когда Уилл решил остановиться. Нужно еще собрать сухие ветки для костра, а собирать их лучше при свете. Остановив стрелу, он спешился, стреножил коня и направился к невысоким сухим кустам, правой рукой вытаскивая из ножен сакс. В левой руке Уилл держал лук, которым несколько раз постучал по кустам, отпугивая кобр, которые могли там прятаться. Он видел, как нечто подобное делали люди Селитена, да и сам Селитен предупреждал его, что кобры ищут укрытие в тени. Так что лишняя предосторожность не помешает. Так можно избежать смертельной опасности. Но никаких кобр не оказалось, и Уилл собрал достаточно сухих веток, которые должны легко разгораться и давать яркое пламя. Разжигать их он пока не стал. Расседлав стрелу, юноша сложил все свое снаряжение в одну кучу и подумал, нужно ли устанавливать палатку. «Пожалуй, не стоит», — сказал он себе, посмотрев на небо. Развернув подстилку и одеяло, Уилл уселся на них, поморщившись от неожиданной боли. В него впился один из острых камешков, которыми была усеяна пустыня в здешних краях. Ему ужасно хотелось кофе, но воду нужно было беречь. Вместо ароматного напитка он довольствовался еще одним большим глотком из бурдюка и пригоршни фиников. Поймав на себе укоризненный взгляд стрелы, Уилл поднялся, постановая от напряжения в коленях, чтобы накормить и напоить коня. Солнце наконец-то исчезло за горизонтом, и жара начала постепенно спадать. Уилл уже знал, что к полуночи станет холодно. Проверив, крепко ли привязан конь, он вернулся к спальному мешку. Силы покидали Уилла. Дневная жара измотала его настолько, что ему казалось, будто его избивали палками. Опускалась ночь, и на небе одна за другой зажигались звезды. Уилл лег на спину и принялся изучать их. Обычно это занятие его успокаивало. Но не сегодня. Сегодня его мысли витали где-то стигаем, потерявшимся в этой бескрайней пустыне, а также с Холтом и остальными путниками, которые сейчас находились далеко на юго-западе. Юноша завидовал тому, что его друзья сейчас вместе сидят у костра, беседуют и наслаждаются крепким сладким кофе. Он невольно облизал губы. Да и как могли бы утешить его звезды? Чужие, безжалостные огоньки, совершенно равнодушные к его бедам, к тому же незнакомые. Привычные для северных широт созвездия здесь отсутствовали. На севере Уилл мог разглядеть лишь несколько знакомых ориентиров. Стоявший чуть поодаль стрела пошевелился, и Уилл услышал едва различимое глухое ворчание вдали. Он знал, что такие звуки издает живущий в пустыне лев. Конечно, при слове «лев» обычно воображаешь себя сотрясающий землю царственный рык, но одно дело фантазии, а другое — реальность. Уилл посмотрел на лошадь. Стрела напрягся, поводя ушами и вращая белками глаз. — Лучше разжечь костер, — нехотя пробормотал Уилл. Он снова со стоном встал, подошел к кучке хвороста и принялся высекать искры, ударяя кремнем по стальному кресалу. Через несколько минут перед ним уже плясал небольшой костерок. Уилл подвел стрелу поближе к огню. Со связанными ногами конь передвигался неуклюже, но юноша не стал рисковать и развязывать его, потому что конь мог испугаться и убежать. — Спокойно, спокойно! — утешал он его. Через несколько минут голова стрелы поникла. Уилл разлегся на подстилке, натянув одеяло до подбородка. Привыкнув засыпать при первой же возможности, он почти мгновенно погрузился в сон. Уже высоко поднялась луна, когда стрела разбудил Уилла жалобным ржанием. Секунду-другую он лежал, не понимая, где находится. Потом, вспомнив, вскочил на ноги, сжимая в одной руке лук, а в другой — стрелу, и принялся вертеть головой, выискивая в темноте цель. Снова раздалось уже знакомое ворчание, похожее на сдавленный кашель, на этот раз, похоже, ближе. Уилл расшевелил почти догоревший костер, подкинул в него свежих ветвей и уселся, упираясь спиной в седло и положив лук на колени. Закутываясь в одеяло, он постарался свыкнуться с мыслью, что ему так и придется дремать в неудобной позе до самого рассвета, тогда как все тело его ныло и требовало отдыха. — Никакого покоя! — пробормотал он в ожидании долгой и беспокойной ночи.